А ты что, его видел? Решив не вдаваться в подробности, я молча отправился вслед за Гемлотом на Илстатна, одну из самых оживленных улиц города. Было самое время подумать о завтраке. Гемлот вел себя подозрительно тихо. Возможно, ему все-таки было стыдно за то, что из-за него мы влипли в такую историю. Он прилагал все усилия, чтобы собрать хотя бы пару пирас и задобрить меня, угостив завтраком в одной из шахматных забегаловок добраньских быков. Те уже с утра пораньше восседали за своими досками, провожая прохожих неприветливыми взглядами. События прошлой ночи окончательно убедили меня. Чтобы выжить в этом городе, нужно, по крайней мере, иметь крышу над головой. А для этого требовались деньги. А чтобы получить их, нужно было найти сначала работу. Так что я твердо решил, не теряя времени даром, заняться ее поисками. Гемлоту эта идея, правда, не очень понравилась. «Работа!» — протянул он, даже не пытаясь скрыть отвращение в голосе. «Уж лучше выступать на улице. Я буду петь, а ты танцевать. А? Я что, по-твоему, цирковой медведь? Да? Ну ладно, ладно, не кипятись!» — вздохнул он. Работа. Получить работу в Атлантисе оказалось совсем несложно. Сначала мы с Гемлотом несколько недель работали в мехачёске. Там постоянно требовались подмастерья, в обязанности которых входило вычесывать застрявшие в зубьях расчесок пучки шерсти, сортировать их по типу и длине, а затем отправлять в специальные мастерские, где из них изготавливали шиньоны и парики. День и ночь мы старательно вытаскивали из расчесок волоски троллей, приводили их в порядок и раскладывали по пакетам. Ну, работа, конечно, не из приятных, кому понравится возиться с жирной, спутанной шерстью бывших пещерных жителей, особенно когда тебя за пальцы кусают блохи. Поэтому вскоре мы перешли на работу в одну из круглосуточных плевательных, где требовались работники сгребать с пола отвратительные, пропитанные наплеванной слюной опилки и засыпать на их место свежие. В общем, ничего сложного, только уж больно противно. Да еще приходилось постоянно увертываться от плевков, что было непросто, поскольку гости, как правило, намеренно целились в обслуживающий персонал. Донорский пункт. Затем мы устроились работать на донорский пункт. Здесь мы делали специальные отметки на емкостях с кровью, чтобы разные ее сорта не путались и не смешивались между собой. И это была уж, можно сказать, интеллектуальная работа, наметившая начало нашего восхождения по карьерной лестнице. Я ощущал себя кем-то вроде продавца винного магазина. Нужно было хорошо ориентироваться в предлагаемом ассортименте, знать происхождение, группу и год консервации каждой емкости с кровью, а также ее донора, была ли это кровь тролля или гнома, ведьмы или кого-то другого. Имелась здесь и зеленая кровь ирландских кобальдов, и белая фламандских водяных, и голубая нотифтовской знати, и желтая демонов рикш. Но больше всего, конечно же, было крови естественного красного цвета, различных оттенков и густоты, от темно-бордовой, почти черной крови минотавров до полупрозрачной, розоватой дальнезамунианцев, именуемой в народе киселек. Неприятнее всего на донорском пункте было наблюдать за работой вервольфов, которые обычно держали это заведение.